представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, в снежинки превращаются моей любви негромкие слова. Представь себе, в снежинки превращаются моей любви негромкие слова. И уплывут снежинки эти чистые, в них растворится небо синева. Представь себе, что все это.